«Ты главное помни, они живут на земле черт знает сколько», – бубнил Олег, прокрадываясь за Витей к домику. «Машину они припарковали далеко от места». «Помни, я закрою рот, ты нас спалишь». «Да вот не дрогнула бы у тебя рука-то». «Послушай, не мешай мне, я знаю свое дело». «Вить, ты законопослушный гражданин». Петров остановился, и Олег уткнулся носом ему в спину. «При чем тут мое законопослушание, если речь идет о каких-то могущественных древних паразитах? Я только прошу тебя, заткнись и не испорти нам все». «И про это не забудь, они владеют магией. Помнишь, что Вера творит одним словом?» Олег трусил, и чтобы скрыть это, докапывался до Петрова. Виктор понимал это, он сейчас уже был готов отправить Олега обратно в машину. Точно ведь все испортит, гад. «Так, если ты не готов, не ходи. Потому что ты мешаешь мне». «Ну, готов? Заткнуться прежде всего». Олег выдохнул и кивнул. Петров продолжил осторожно подходить к дому, прижимаясь к соседним заборам. «Опа! Тень! На крыльце кто-то стоял». Петров прикинул, что у него есть все шансы обойти и подкрасться. Но нужен отвлекающий маневр. Он проинструктировал Олега и пошел в обход. Главное, чтобы его новое пивное брюшко не помешало. А в душе-то он все еще Шерлок Холмс. «Простите, я тут немного заблудился!» Оклик выдрал Штаховского из пучины мыслей. «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Идиот!» – подумал Виктор, который почти уже подкрался. «Что я несу? Вот идиот!» – подумал Олег, глядя на Николая, обмирая от страха. «Где я видел этого парня?» – подумал Штаховский, но вспомнить не успел. В спину ему уперлось что-то твердое, и серьезный голос сказал над ухом. «Не вздумай колдовать! Выстрелю!» Вера почти уже развязала веревки. Еле удалось их поймать затекшими пальцами, чтобы не свалились на пол. Фух, вроде не заметил. Теперь нужно просто выбить у него из руки пистолет. Вообще это совсем непросто, учитывая, что она еще и на вопросы отвечает. А ей бы погрузиться в себя, чтобы ничего не отвлекало. «Мне не важно, что он ничего не знает, как ты утверждаешь. Мне нужно его имя и адрес». «Да отцепись ты от меня хоть на минуту, старый козел. Дай мне выбить у тебя пушку из рук, а потом уже пообщаемся. А то взял моду задавать неудобные вопросы, связанные по рукам и ногам женщине, да еще и с оружием в руках». От напряжения у Веры пот выступил на лбу. Иван насторожился. «Тут вроде не жарко. Что с тобой? Что ты там делаешь?» Он шагнул в сторону стула, на котором она сидела, и Вера поняла. «Пора». Она выбросила все мысли скопом из головы и наполнила сознание магией. Пистолет из рук Ивана вылетел, упал на пол и откатился к двери. Вера вскочила со стула и попыталась ударить ведьмака. На магический сдвиг его тела в пространстве у нее просто не хватило сил. Но сил не было и в руках, которые только начали приходить в себя после тугих узлов. Иван перехватил ее руку и сильно сжал своей рукой. Второй рукой он схватил Веру за горло и начал душить. Тело женщины обмякло в его руках. «Я не собираюсь колдовать», – сказал Штаховский и внимательно посмотрел на парней. «Тебя я знаю, ты таксист. Это к тебе Вера приехала». Он осторожно повернулся и посмотрел на Петрова. «Твое лицо тоже как будто знакомо. А нельзя его опустить?» Он кивнул на пистолет. «Пока нельзя. Где Вера?» «Там». Николай мотнул головой на дом. «Что с ней?» «Не знаю. Не трогали бы вы меня, парни. Надо Веру. Идите в дом. Не заперто». Олег сделал шаг в сторону двери, но Петров остановил его. «Куда, шустрый? Она там одна?» – спросил он у Штаховского. «Нет, с ней Иван, глава нашего клана, ему нужны ответы». «Какие ответы?» «Я так понимаю, о вас в основном». «Что ж ты, дядя, продал дочку свою?» – укоризненно сказал Петров. «А!» – Штаховский махнул рукой. «Думайте, как хотите». «Иди!» – подтолкнул его пистолетом Петров. «Вперед!» Прикрывая Штаховским как щитом, они вошли в дом. Николай первым увидел и Веру, у которой от хватки Ивана уже глаза на лоб вылезли, вот-вот задохнется, и пистолет, валяющийся прямо под ногами, тоже увидел он. Никто не успел ничего понять, а уж тем более сделать. Штаховский быстро схватил оружие и выстрелил в спину Ивана 3 раза. «Мать честна!» – первым отмер Олег. «Сейчас же соседи ментов вызовут!» Он кинулся к Вере, которая упала на пол рядом с мертвым Иваном, подхватил ее на руки и перенес на диван. «Ты как? А, Вер, ты как?» У Веры вдруг сделались страшные глаза. Она одной рукой держалась за шею, а второй показывала куда-то в сторону двери и сипела. Силилась что-то сказать. Олег обернулся и увидел Штаховского, который поднес пистолет к своему виску. Ему было очевидно страшно, он даже зажмурился, Петров постучал его по плечу и сказал: «Мужик, хорош, отдай ствол». Петров вытащил у Николая пистолет из руки, поставил на предохранитель и убрал в карман. «А если бы...» – Вера прокашлялась. «Если бы он нажал на курок». «Ну что, товарищи, заметаем следы и уходим? Мне с полицией разбираться неохота», – отвечая на Верин вопрос, заявил Петров. «Да не придет полиция». Николай прошел в дом и сел на кресло. «Не придет. Тут звукоизоляция». Он смотрел на тело Ивана и думал, что же дальше? И почему у него не хватило духу выстрелить себе в голову? Позор. Этот же вопрос не давал покоя Вере. «Как ты понял, что он не выстрелит, Витя?» «Да ты издеваешься, что ли? Человек жизнь положил на поиск бессмертия, чтобы с собой покончить. Нет, тут психология не та. Верно я говорю, Коля?» Николай только головой покачал. Ему было и стыдно, и жаль, что он не может просто закончить эту бесконечную жизнь. И что будет дальше? Осталось еще трое. Три человека, которые с этого момента для него враги. Он не просто убил одного из них. Он убил главного. «Так, все живы, никто не грустит. Дальше действуем, как я скажу». Петров покосился на труп. «Ну, почти все. Итак, дожидаемся ночи. Выводим этого и закапываем. А уже потом будем решать ваши магические дела. Надеюсь, все за?» Он посмотрел каждому в глаза, никто не возражал. А уверенного отца на лице проступило облегчение. Они помогут. Они не бросят его с телом главы клана наедине. Может быть, это еще все-таки не конец? Переговоры прошли не так гладко, как хотелось бы Вере. Закопать тело Ивана – это было даже не полдела, это мелочь, с которой трое мужчин справились быстро. Заехали в магазин за продуктами и выпивкой, вернулись в домик, в Кокошкино. «Я выпью», – сказала Вера. Николай воззарился на нее. «Что? Я устала. Такая нервотрепка. Да и ситуация сложилась. Без пол-литра не разберешься, что дальше делать. Я выпью. И тебе я тоже советую». «А», – махнул рукой Штаховский. «Что уж теперь». И подвинулся к столу вместе со стулом. Олег с Верой уже разобрали закуски, накрыли, разлили коньяк по стаканам. Вся эта ситуация – похищение, слежки, догонялки, стрелялки – все произошедшее утомило присутствующих. Но все хорошо, что хорошо кончается. Тут же ничего еще не кончилось. И что делать дальше, никто не понимал. Никто, кроме Веры. Женщина думала, что выпьет первые бокалы от усталости, а еще и с непривычки ее развезет. Но все оказалось не так. Она просто немного расслабилась, перестала болеть передавленной Иваном шею, внутри стало тепло. «Получается, закаленная практиками тело наоборот, устойчиво к алкоголю? Как интересно!» «Ну, давайте поговорим о делах. Сначала с тобой». Она ткнула бутербродом у Николая. «О чем же?» «Иван погиб. По собственной глупости. Ты можешь стать главным в клане. Пока только такая идея у меня вырисовывается». «Да я не успею стать главой клана. Просто не успею. Меня накажут за то, что случилось с Иваном. И вас всех заодно». Он обвел присутствующих глазами. «Вот об этом я тоже думаю прямо сейчас. Смотри, себя и парней мы защитим магическими силами, ну а физически и так понятно, на чьей стороне преимущество». «Парней?» Николай удивленно посмотрел на Олега и Виктора. «Они что, поедут с нами?» «А вот мы сейчас у них и спросим». Вера повернулась к Петрову. «Вить, ты не шутил, когда сказал, что хочешь жить вечно?» Он замялся. «Да не шутил, конечно. Но Вера наговорила ему столько про цену этого бессмертия. Он помнил этот крик души почти дословно. Каждый грёбаный день питаться правильными продуктами. Мясо захочешь – нельзя. Мясо – продукт гниения. Каждый день практики, час магическое, час духовное для укрепления духа и тела. А главное, ни грамма алкоголя, ни кружки пива, никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже выпить нельзя будет», – обиженно сказал Петров. Вера ткнула в него стаканом с янтарного цвета жидкостью. «Вот, видишь, ставлю эксперименты на себе. Но каждый день точно нельзя будет». «А я думал, ты просто решил отказаться от своего бессмертия. Ради меня, ради нас», – подал голос Олег. «А юноша-то, походу, не собирается с нами в Питер», – ехидно заметил Штаховский. Он потихоньку отпивал алкоголь из бокала и поражался. Как можно было за 500 с лишним лет, развивая индустрию, довести качество алкоголя до уровня такого отъявленного дерьма? Уму непостижимо. «Какой я тебе юноша, папаша!» – разозлился Олег. «Тихо!» – прикрикнула Вера. «Заколдуй всех нафиг! Олег!» Она смотрела на него, и на глаза наворачивались слезы. «Олег, давай расставим приоритеты. Сейчас нужно разобраться с ведьмаками, а потом будем разбираться с нашими отношениями. Ты поможешь мне?» Вера подошла и взяла Олега за руку. Главное, что он не бросил ее сейчас, а потом она может и уговорить его. Уговорит стать бессмертным и жить вместе с ней вечность. «Я так устал от всего», — сказал вдруг Николай. «Я не уверен, что вообще хочу быть главой клана». «Папа, ты просто пьяный!» – возразила Вера. «А что, этой гадостью можно напиться?» Он встал со стула. «Мы живем не в согласии с миром, а вопреки ему. Не природе вопреки, с этим-то как раз все понятно, а именно миру, созданному и ежедневно создаваемому людьми. Вот я сейчас попробовал, что вы пьете нынче. Это же яд. Продукты такие же. Облучение от всевозможных приборов. Атмосфера загажена, культура упала ниже плинтуса. Что мы вообще так вцепились в эту планету? У нее уже нет шансов. А мы веками лезем из кожи вон, чтобы в этом аду сохранить свое бессмертие. И я вот вдруг сейчас подумал, зачем?» «Боже, да мне что теперь, каждого тут уговаривать, что ли?» – воскликнула Вера. «Я сегодня чуть не умерла! Ну будьте же вы людьми!» И расплакалась. А все бросились ее утешать и говорить, что, конечно, они готовы ей помочь, главное, не надо плакать. И Вера успокоилась. «Значит так, папа. Действуем следующим образом. Завтра всех наших защищаем магией, и себя, и Олега с Виктором. У нас есть пистолет Ивана, и Виктор прихватит свое оружие на всякий случай. И мы едем в Санкт-Петербург. Собираем остатки клана, их против нас всего трое. Если будут недовольны, подавляем восстание. И дело в шляпе. Кто за, кто против, единогласно. А сейчас надо поспать». Вера подумала, что если Штаховский так и не хочет быть главой, пусть будет чисто номинально какое-то время, пока она не прощупает почву изнутри. Внешне будет Николай, а решать все будет Вера. И уж она-то встряхнет это бессмертное болото. Она многое там поменяет. Вера уже даже знает, что именно, какие порядки она изменит. Да почти все, черт возьми. Николаю было диво глядеть на свою дочь. Он прожил несколько столетий, многому научился, но для Веры магия будто бы была родной стихией. Всего каких-то 10 лет, и ей удалось то, что никому из них не удалось за 600. Вера перешла с магией на «ты». Ей даже не нужно было произносить заклинание вслух. Одного раза было вполне достаточно, а после этого заклинание уже было с ней навеки. В ней, частью Веры. Она сказала, что Николая защитит тоже. Хотя он думал наложить на себя защиту сам, но Вера не позволила. «Так надежнее, и не спорь». И он не стал спорить. Глядя, как Вера держит руки над головой Олега, Николай будто видел эту защитную энергетическую оболочку, которая вытекала из Вериных рук и окутывала Олега. Становилась незаметной, но очень прочной скорлупой для него. Броней. То же самое Вера сделала с ним и с Виктором. «На мне стоит защита, я от тебя защищалась», – улыбнулась Вера отцу. «Магически мы сейчас непробиваемы, но оружие все равно лишним не будет, вы же понимаете». Все понимали. Даже Олег, которому все происходящее было абсолютно чуждо, он был расстроен и хмур. Вера знала, что он все равно не подведет ее. Олег – самый надежный парень из всех, кого она встречала в своей жизни, причем надежный с их первой встречи. Но его хмурый вид сейчас огорчал Веру. Вот только не было времени ни думать об этом, ни утешать Олега. Неизвестно, что вообще творится там, в Санкт-Петербурге. Может, Ивана уже разыскивают с собаками. А может, он даже предупредил кого-то, что уезжает, сообщив, куда и зачем. Вера твердо решила, что разбираться в их с Олегом личных отношениях будет позже. В Питере они прямиком приехали в дом Ивана. Николай пропустил Веру вперед. «Открывай». «Разве там нет никого?» – удивилась она. «Думаю, есть. Но нам нужно зайти как к себе домой, а не проситься нас впустить. Разве нет?» Вера подумала, что хоть отец и не так силен в магии, как она, но голова у него, безусловно, варит. Она поколдовала над замком, и они вошли. Николай провел всех в малоприметную дверь справа от лестницы. Это была странная комната. Помещение сочетало в себе элементы гостиной, кабинета и библиотеки. Даже Олег, несмотря на свои упаднические настроения, удивился такому странному дизайну. А Штаховский осмотрелся и задумался. «Ты можешь определить, где сейф с деньгами?» – спросил он у Веры. «А ты нет?» – удивилась она. «В короткие сроки нет». «О боже!» – простонала Вера. «Как вы только до бессмертия-то доперли!» Она закрыла глаза и вытянула руку. Стала компасом. А рука Веры была стрелкой, призванной указать место, где хранятся деньги. Она быстро нашла сейф и в считанные минуты сделала кодовый замок нерабочим. «Мы грабить сюда пришли?» – подал голос Петров. «Нет», – сказал Штаховский, вытаскивая деньги из сейфа. «Мы сейчас избавимся от прислуги. Зачем нам глухая прислуга? Мы тут уже минут 15, и никто не подошел еще. Ходят себе посторонние по дому, да и пусть ходят». «В смысле избавимся?» – побледнел Олег. «Не пугайся», – успокаивающе сказала Вера. «Он имеет в виду уволим. Что ты пугаешь человека?» Она с укором посмотрела на отца. Николай усмехнулся про себя. «Какие нынче нежные таксисты пошли!» «Ждите, я сейчас разберусь, а потом будем созывать клан». Он вышел, а Вера посмотрела на Олега. «Почему он так расстроен? Ну почему?» Олег не хотел участвовать в происходящем, но Вере отказать не мог. Если ей нужна помощь, он всегда готов бросить все и помогать Вере. Но сейчас они зашли в какие-то уже совсем глухие темные дебри, убили какого-то важного бессмертного ведьмака, собираются взять себе его полномочия, пришли с оружием, сломали замки. Мало того, что они явно совершают преступление, точнее продолжают совершать одно преступление за другим. Мало того, что неизвестно, чем обернется встреча с этим дурацким кланом, так еще Веру, похоже, не волнует ничего, кроме урегулирования этих ведьмовских дел. А их отношения Веру как будто и вовсе не интересуют. Через полчаса вернулся Николай и сообщил, что рассчитал водителя и экономку, и они уже отбыли с вещами. «Ну что, посылаем сигнал?» – спросил он. «Сигнал? Я думала, ты просто позвонишь». И только тут сообразила. «Погоди, а ведь все трое живут в разных местах». «Именно так. Но в экстренных ситуациях в течение суток мы все собираемся». Николай достал телефон и сделал рассылку с диковинным текстом. «Общий сбор. Код Аконит. Место ГВ». Вера все это время внимательно смотрела на экран телефона. «Ну-ка, расшифруй мне эту белиберду. А то я подумаю, что ты против меня». «Вера, ты спятила. Я Ивана из-за тебя убил. И потом, что я, умалишенный идти против тебя? Ты сильнее всех нас вместе взятых». «Не нужно ко мне подлизываться. Говори, что значит этот бред в сообщении. ГВ, что это?» «Грудное вскармливание», – ехидно подсказал Петров. Ему было скучно, хотелось пива и спать. Он думал, они сразу вступят в бой, всех перебьют или пленят, и ему можно будет пиво и спать, ну или вечную жизнь хотя бы. А тут опять какие-то внутренние разборки. «Витя, ты сидишь на форумах для мам?» – спросила Вера. «Ну, я жду». Она недобро смотрела на Николая. «Аконит – ядовитое растение. Если кот аконит, значит сбор срочный и обязательный. ГВ – главный ведьмак. Значит, встреча в его доме. Все. Есть еще вопросы?» – психанул Штаховский. Недоверие Веры было обидно. Она поверила. Он ведь и правда спас ее от Ивана. И вообще, они родные люди. «Хорошо, папа. Извини. Пока все едут сюда, мы можем заняться своими делами, но в пределах этого дома. На всякий случай. Папа, Витя, проверьте замок на входной двери». Она взяла Олега за руку и повела за собой. Прошла по дому. Дурацкий дом. Вроде большой, а планировка совершенно идиотская. Наконец она нашла какую-то комнату. Втолкнула туда Олега, вошла, закрыла дверь. «Ну, и что с тобой такое происходит?» Нахмурив брови, спросила Вера. Вера с Олегом лежали на своей одежде на полу в какой-то чужой комнате в чужом доме и молчали. Вместо того, чтобы ответить на Верин вопрос, Олег зачем-то поцеловал ее, просто потянула. Ну а дальше все сработало по инерции. Физиология отодвинула претензии на задний план. «Ты же не откажешься от этого всего?» «Никогда не откажешься, да?» Первым нарушил молчание Олег. Вера вздохнула. «Странный он парень, конечно. Как же можно отказаться от того, в чем уже увяз по уши? Одно жертвоприношение чего стоит? После такого во избежание Божьего суда только и можно, что жить вечно. Когда ты смертен, ты мыслишь другими категориями. Конечно, ни о чем таком даже не задумываешься. Но когда ты уже получил в свое распоряжение вечную жизнь, кто в состоянии от такого отказаться, если уже спланировал все на 1000 лет вперед? Олег, давай поговорим потом. Когда будет укрощен общий враг? Ну, пожалуйста. Это простой вопрос. Дай мне на него простой ответ. Или ты думаешь, что если ответишь как-то не так, Я сейчас уйду и брошу тебя?» Вера не отвечала. «Да, хорошего же ты обо мне мнения». Олег встал и начал одеваться. «Куда ты?» «Пойду Петрову поищу». «Тссс». Вера схватила его за руку. «Погоди». «Что? Я ничего не слышу». «Я тоже не слышу пока. Я чувствую. Добавилась энергетика. Кто-то пришел». «Ого», озадаченно сказал Олег. «Приехал один из трех, Владимир. Николай разговаривал с ним в коридоре. Разговор переставал быть мирным. Слышались повышенные ноты. И что теперь с ними делать? Бить? Но тут Веру осенило. Да это же хорошо, что они прибывают по одному. Пока приедет следующий, она уже обратит этого в свою Веру». Она поспешила к ведьмакам и успела тогда, когда накал страстей достиг верхнего градуса. «Спокойно, Владимир, спокойно. Не нужно кричать. От этого ничего не изменится». «А, Верочка! Наш надежный шестой элемент!» Взвинченно отреагировал Владимир на появление женщины. «Тише, тише! Не будете же вы кричать на женщину? Или будете?» Владимир чуть сбавил обороты. Он был напуган и растерян. Отсюда и агрессия. «Вера, может быть, вы объясните, что же случилось с Иваном?» «Несчастный случай. Иван пытался убить меня, но что-то пошло не так». Глядя ему в глаза, сказала Вера. Подошла поближе, заглянула через зрачки прямо в душу Владимиру. Она не хотела говорить вслух. Нужно было, чтобы он почувствовал. Уловил Верин импульс, услышал свой внутренний голос. Так будет с каждым. Она готова к противостоянию. «Ух ты! За что же он вас так?» Совсем сник Владимир. «За любовь. Как считаете? Справедливо?» Владимир смущенно молчал. Вера продолжила. «Ну вот наш новый глава». Она пожала плечо отца. «Они вместе с Иваном стояли у истоков. Вы располагайтесь, Владимир. Когда все приедут, будет общий сбор». И она снова сжала плечо Николая, на этот раз сильнее. «Да», – внушительно подтвердил он. «Кстати, Владимир, пока мы все не пришли к соглашению, позвольте ваш телефон». Вера протянула руку. «Момент истины. Или он пошлет ее, или покорится». «Она его почти сломала. Ну же, ну!» Владимир вынул из кармана мобильный и вложил в ее ладонь. «Спасибо», – душевно сказала Вера. С остальными тоже не возникло проблем. К моменту собрания они все были встречены, предупреждены и прониклись пониманием, что с семьей Николая и Веры лучше не связываться. Общее собрание было назначено на вечер на 7 часов. «Только не уходи, прошу тебя», – уговаривала Вера Олега. «Неизвестно, что еще будет». «Что будет, Вера? Ты стратег. Тебе армией надо командовать». «Не уйдешь? Поговорим после». «А почему мы не можем поговорить сейчас?» «Сейчас у меня есть одно небольшое дело. Но после собрания мы решим все наши дела. Ты, главное, не уходи, ладно?» Олег пообещал, что не уйдет. А Вера села за стол и принялась что-то писать. «Найди мне Николая, ладно?» «Ладно». Олег вышел. У них с самого начала все так и было. На первом месте постоянно были верены дела, а потом уже все остальное. Плюнуть, что ли, уйти, да и все. Николай пришел в комнату, где Вера что-то быстро записывала. «Звала?» «Да, хотела тебя попросить, быть увереннее. А то ты не похож на главу клана». «Зато ты на серого кардинала очень даже похожа», – улыбнулся он. «Что ты пишешь? В клане было что-то вроде устава? Положение какое-нибудь?» «Да нет, так устно все. Главное было сохранить тайну. Ну, остальное все просто вытекало из этого». «Сейчас, я допишу. Прочтешь и озвучишь на собрании. Я так поняла, протестующих в общем-то нет?» «Куда там?» Запугала всех. «Петров, говорит, зря только оружие брал». «Что вы там делаете с Петровым?» Подозрительно спросила Вера, отрываясь от записей. «Да мы так, пивка местного по бутылочке», стесняясь, сказал Николай. Вера пришла в ужас. Велела всем немедленно трезветь, Петрова прислать на инструктаж, потом показала Штаховскому свои записи. Он пробежал глазами. «Ты серьезно?» «Конечно, абсолютно». «Они не согласятся на это». «Папа, это не предложение. Ты главный. Вперед, руководи. Кто не согласен, пусть существует автономно от клана. Дай, я это пропишу». Она дополнила заметку и велела Николаю идти репетировать. «И чтобы мне не пришлось там тебя поддерживать. Сам, все сам». На собрании Штаховский уверенным голосом еще раз представился как глава клана. Новость была встречена настороженным молчанием. Это уже и так было известно. Дальше-то что? «У нас грядут перемены. Во-первых, позвольте представить нового кандидата. Виктор, выйди вперед. Петров вышел в центр комнаты, поприветствовал всех. У Виктора талант детектива, настоящий талант. Такие люди лишними не бывают. Хочу сразу сказать, что я в принципе пересмотрел наши правила и решил, что в мире время от времени появляются люди, которые заслуживают вечную жизнь, и мы поможем им получить то, что они заслуживают, если они сами пожелают. Подчеркиваю, речь идет о ценных, особо одаренных людях. Есть возражения? Николай обвел присутствующих колючим взглядом. Возражений не было. Второе, и не менее важное. Мы пересмотрим обряд жертвоприношения. Мы с Верой, он обернулся на нее, и Вера чуть заметно кивнула ободряюще. Провели исследовательскую работу на предмет замены жертвы. Разницы не будет, если к крови животного добавить магическое заклинание. Жертвоприношение человека в 21 веке я считаю недопустимым. По комнате прошел ропот. Не сработает. Сработает. Виктор готов стать нашим первоиспытателем. С глубокой убежденностью сказал Николай. Я готов, да. Кивнул предупрежденный Виктор. Они с Верой ранее все обсудили. Петрову еще нужно было месяц готовиться, а сегодня вечером после собрания он рассчитывал зверски напиться в последний раз. Так, чтоб хоть самого в жертву приноси. Поскольку никто так и не решился связываться с Верой, пример Ивана был очень поучительным. Собрание закончилось быстро. Договорились встретиться во время обряда посвящения Петрова через месяц. Наконец-то Вера могла поговорить с Олегом. Только бы он понял. Только бы понял. «Олег!» Она заглядывала в одну комнату за другой. «Олег! Ты не видел Олега?» «Нет», – удивленно ответил Николай. «Что ты мечешься? Как все прошло? Я молодец?» «Ты крут! А теперь мне нужно найти Олега». Она побежала дальше. А Николай встретил Виктора, который подмигивал ему и махал бутылкой виски. «О боже! Я так смертным снова стану!» – вздохнул Николай. «Брось! За два раза не станешь! Пошли, пошли!» И они ушли в кухню. А Вера обежала весь дом, потом выглянула на улицу и уже на улице решила, что бегает зря. Олег уехал, бросил ее. Она села на ступеньку и заплакала, не думая о том, как выглядит со стороны. Горько плакала и думала, что это такой трудный выбор между бессмертием и любовью. Но почему он не понимает? «Ты чего ревешь тут?» – раздался у нее над ухом голос Олега. «Закончилась ваша байда?» Вера подняла голову. «Ты не ушел?» – поразилась она. «Хотел», – признался он, присаживаясь с ней рядом. «Но я же обещал тебе, что не уйду». Вера положила голову ему на плечо. Олег обнял ее. «Сколько там лет ты думала прожить со мной, когда заявилась в сексуальном халатике и представилась соседкой Сашей?» – спросил он. 10, может, 15, – шмыгнула носом Вера. «Ну, пусть будет 10-15 лет. Тоже по-своему вечность». «Угу», – Вера обняла его в ответ. А про себя подумала. Еще посмотрим.